Глава 14. «Вошел». Психотерапевт Крачун закрыл за ним дверь и, ободряюще улыбаясь, поинтересовался: «Как успехи, Андрей Андреевич? Ощутимы ли изменения к лучшему?» «Нет, неощутимы совсем», — с расстановкой произнес Адмиралов, озадаченный вниманием Крачуна. «Курить еще больше хочется». «Это нормально. Так и должно быть вначале. Пройдет. Присаживайтесь». «Я с другими разговаривал», — произнес Адмиралов, разместившись в кресле на колесиках. «Не у всех так. Вернее, только у одного меня, чтобы обратный эффект был». «Это не обратный эффект. Это в нашем случае вполне закономерный эффект, необходимый для более решительного запуска компенсаторных механизмов». «Почему же других его нет, эффекта этого?» «А зачем нам другие? Давайте о вас. Не хочу вам льстить, Андрей Андреевич, но по результатам тестирования получается, что вы человек очень непростой душевной организации. Да это и так видно безо всяких тестов. Полагаю, нам надо чуть-чуть подкорректировать план наших занятий с учетом особенностей вашей индивидуальности. Есть и другой фактор. Соматически у нас что? А вот что, проблематизирован позвоночник, как я вижу из наших записей, не так ли? С желудком нормально, печень вполне, а вот межпозвоночная грыжа, да ведь еще и шейных позвонков, я ведь правильно говорю, присутствует. А какое отношение межпозвоночная грыжа имеет к сеансам против курения? Не столько межпозвоночная грыжа имеет отношение к сеансам против курения, сколько ваше отношение к межпозвоночной грыже имеет к ним отношение. Непонятно выразился? Не совсем. Если бы у вас язва была, мы бы о ней говорили. А у вас межпозвоночная грыжа. Я не остеопат, я, как вы знаете, психотерапевт, грыжу я вам не исправлю, а вот ваш опыт сосуществования с межпозвоночной грыжей меня очень интересует. Будьте со мной откровенны, и мы справимся с никотинизмом как минимум. С чем? Ну, как минимум с табакокурением, говорю. Поведайте, как вам она? Какие у вас отношения с ней? Да ведь это очень личное. Андрей Андреевич, голубчик, вы со стороны посмотрите. Вот вы к доктору пришли, он спрашивает вас, на что жалуетесь. А вы ему это очень личное говорите. Я ни на что не жалуюсь. Кто сказал, что я жалуюсь? Это я сказал. На что жалуетесь? А вы мне это очень личное в ответ сказали. Да нет же, это вы сказали, что я вам в ответ сказал. А я вам просто сказал, без всяких ответов, что это очень личное. А про то, что жалуюсь, я вообще не говорил. «Разве? Хотите коньячку?» — он открыл дверцу шкафа. «Видите, исцеленные дарят. А не взять, человека обидеть. Хеннесси или Мартель?» «Честно говоря, очень неожиданное предложение. Ну а что тут такого? Мы же не общество анонимных алкоголиков. Тут с никотинизмом у нас разборочки, а не с пьянством, если касаться конкретного нашего случая. Тем более в нерабочее время. Предлагаю Мартель». «Да вы не стесняйтесь, мне по медицинским показаниям после работы 60 граммов надо, а не с кем. Извините, что не бокалы». Он поставил на стол две стопки, впрочем, вполне презентабельные. Открыл бутылку, налил. «За здоровье!» — провозгласил психотерапевт Крачун. «Как все неожиданно!» — повторил Адмиралов, вдыхая аромат элитного коньяка. «Пригубили, подержали во рту». Психотерапевт Крачун изобразил на лице удовлетворение с легким вопросительным оттенком, а в ответ ему Адмиралов изобразил удовлетворение с легким утвердительным оттенком. «Конфетку?» — поинтересовался Крачун. «Конфетка была красная шапочка, как бы из их незабвенного детства. Трудно сказать, до какой степени вкус новодела отвечал оригинальному вкусу, но фантик был тот же». «Да я и на... И на никотинизм не жалуюсь. Ну, курю и курю. Конечно, хотелось бы бросить. А тут жена по знакомству говорит, место в группе, в качестве бонуса. Стесняться знакомств сегодня не надо. Я ж коньяк тоже не с каждым пью. И знакомству с вами искренне рад. Я ж сразу обратил внимание, как вы держитесь. Наблюдал за вами. У вас болит плечо и рука, и спина, и шея. Вот, кстати, я давно заметил, когда выпьешь, становится лучше». «Этому есть объяснение. Но, поверьте, лучше вам этого не знать. Сейчас ноет скорее, чем болит. Вот здесь в плече и шея, когда вот так поворачиваю. О, не надо, не надо, не поворачивайте. Подождите, у меня еще яблоко есть». Как-то у него это все по-домашнему получилось. Яблоко он расчетвертинил большим с деревянной рукоятью ножом, безупречно кухонным, на медицинский инструмент ничем не похожим. Адмиралов вяло заключил о ноже туповат, когда заметил усилие, с каким психотерапевт надавливал на яблоко лезвием, дабы преодолеть сопротивление кожуры. Крачун спрятал нож обратно в ящик стола, а дольки яблока на блюдце лежали. Константин Юрьевич взял одну. «Первое обострение было года 3 назад», — сказал Адмиралов, следуя примеру психотерапевта. Яблоко оказалось с кислинкой. «Ну, мне боль снимают на несколько месяцев, потом опять заново. Я терплю». «О, да, я вижу, вы очень терпеливый. На самом деле она у меня застарелая, хотя мне это слово и не нравится, но это только 3 года, как меня прихватило. А так она у меня уже с юных лет есть, только не проявляла себя». «Да, я вижу, она у вас необычная, особенная». Адмиралов насторожился. «Как это вы видите? Разрешите спросить?» «Ну, если бы она у вас обычная была, и если бы вы знали, что она обычная, то и реакции у вас были бы соответствующими. А вы знаете, что она необычная, и реакции у вас, как бы вам объяснить? В общем, для этого, для того, чтобы понять, о чем я сказал, надо быть самому психотерапевтом, как минимум». Оба приподняли стопарики и, посчитав, что аромат уже распробован и уяснен, оба, не сговариваясь, опрокинули махом. «Она у меня действительно необычная», — сказал Адмиралов. Он стал рассказывать, чем необычно и какие у нее особенности. Говорил без обиды на нее, без раздражения, даже с нежностью, заметной, избегая грубое определение межпозвоночная грыжа. Он ее все местоимением «она» обозначал, и никак не иначе. Крачун слушал внимательно, сочувственно, участливо, чутко. Он все ждал, что Адмиралов назовет, наконец, заветное имя. Сам должен был произнести, без подсказки, но этого не случилось пока. Пока он не настолько раскрылся, но говорил увлеченно. «Когда я впервые пришел к вертеброневрологу, — увлеченно говорил Адмиралов, — и показал ему томограмму, знаете, что он мне сказал? Он воскликнул: да вы что, в детстве на голове стояли?» «Почему в детстве?» «Да потому что он сразу определил, что она у меня совершеннолетняя, понимаете? А я действительно, ну, не в детстве, в отрочестве, на голове много стоял, очень много». «Йогством увлекались?» «Ну, типа того», — Крачун наполнил. «Не знаю, зачем это я вам говорю», — опомнился Адмиралов. «Говорите, говорите», — подбадривал Крачун. «Мне нравится, как вы уважительно отзываетесь о своем недуге. Болезнь надо уважать, относиться к ней по-человечески, с достоинством». «Вы тоже говорите уважительно, я заметил. А то часто пустяк говорят, раз-два и вылечим. А вы без пренебрежения». «Спасибо. Видите, как много общего у нас. То, что вы сказали, для меня ценно, поверьте. Мои коллеги, к сожалению, к болезням относятся действительно без должного уважения, часто пренебрежительно, в лучшем случае амбивалентно. А болезнь следует уважать. И врачу в первую очередь. Но чтобы это понимал пациент... С таким я впервые сталкиваюсь. Это для меня особенно ценно. И в человеческом плане, и в познавательном тоже. Впрочем, вы не мой пациент. С пациентом бы я не стал коньяк пить. Это нарушение профессиональной этики — пить коньяк с пациентом, да еще у себя в кабинете. Курить захотелось». На это Константин Юрьевич ответил: «Мартель предполагает сигару. Терпите. Вы терпеливый, вы можете». Он приподнял стопарик. «Ну, за нее». В том смысле, чтобы свой характер она показывала исключительно с лучшей для вас стороны. Ведь есть же у нее лучшая сторона. «А вы знаете», — горячо отозвался Адмиралов, — «есть». Но, выпив, замкнулся, не стал продолжать. Психотерапевт Крачун решил подступиться с другой стороны, рассказать о себе. «Помню, когда в студенческие годы у меня зуб прихватило. Я эту боль воспринимал как нечто предметное, как одушевленное почти. Я с ней разговаривал, как с живым человеком. Случилось это по дороге на юг, и вот, помню, вышел на перрон, это где-то на станции, не помню, как называется, люди туда-сюда, туда-сюда. А я ей говорю: боль, боль, покинь меня, уйди к тому с бакенбардами. И, вы знаете, помогло». «Магия какая-то», — пробормотал Адмиралов. «В магию я не верю», — сказал Крачун, — «просто самовнушение». Однако жестоко. Самовнушение и ничего более. Неужели вы думаете, боль моя действительно к тому с бакенбардами перешла? Вы же психотерапевт, кто вас знает? Только не надо наши возможности преувеличивать. Мы не маги, не колдуны. Он бы с удовольствием поговорил на тему магии и шаманства, но сдержался. Разговор мог бы в сторону уйти. Адмиралов сказал, я бы ее не стал гнать. Боль? Я в целом о ней, о том, что вы называете моей позвоночной грыжей. А вы как ее называете? Спросил Крачун с напускной небрежностью. Но и сейчас не удалось поймать на слове Андрея Андреевича, он словно не услышал вопроса. Вот говорят, недуг, рассуждал Адмиралов. Ну да, недуг. А ко всему привыкаешь. Вот так рукой шевельнул, да, чувствительно, но чувствую, что это я шевельнул, а не кто-то другой. Значит, я существую. А что, скажем, жена, когда пилит, она лучше? Да, жена — это очень интересный момент. Зубы болят у всех одинаково. Там никаких нет эксклюзивностей. Ну, не скажите. А вот с шейными позвонками иначе бывает. Задняя протрузия межпозвонкового диска между четвертым и пятым совершенно у меня особенная. Вот это да. А что зубы? Вы сказали, что вам не нравится слово «застарелое». Застарелое с негативным оттенком. Да, лучше старое. Какая же старая? Она мне в дочке годится. Зрелая. Вот. Вижу, вам с ней не скучно. Абсолютно не скучно. Но и слово «грыжа», я заметил, вам тоже не нравится. А вам нравится? Были бы вы грыжей, вам бы понравилось? Ну, как-то надо называть. По имени, сказал Адмиралов. По-человечески. Крачун приподнял поощряющие брови, словно спрашивал, ну-ну-ну, только брови долго не подержишь приподнятыми, пришлось опустить. «В молодости», — произнес Крачун тоном человека, решившего излить душу, — «когда я пытался зубную боль убаюкивать, то ее по имени называл Зоя, Зоенька. У меня подружка Зоя была, и она меня бросила. Но куда ж ближе еще, совсем уж подсказка. Даже подумал, не переборщил ли Зоя». «Зоенька», — пожал плечами Адмиралов, — «что-то болезненное в этом есть». «А как вашей?» «Нашей что?» «Ваше имя?» — так и спросил в лоб. «А кто вам сказал, что у моей имя есть?» «Да вы только что сами сказали, что по имени...» «Да?» «Так сказал?» «Нет, вы неправильно понять можете». «Поверьте, я правильно пойму. Просто без имени действительно неудобно». «Так ведь и я про то». А когда она ни на кого не похожа и всегда рядом, то да, он замолчал, глядя куда-то в сторону и в пол, и вдруг сказал «Франсуаза». Крачун затаил дыхание, затем выдохнул «очень». Адмиралов скользнул по нему взглядом и вновь отвернулся. «Очень», — повторил Крачун. «Вам действительно нравится?» «Яхты этим именем называть? Очень!» Они выпили за красивые женские имена. Оба почувствовали, что произошло между ними что-то очень важное. «Вы не рыбак?» — спросил Крачун. «Нет». «А я до подлетной рыбалки охотник. Я приглашаю вас на рыбалку, на подлетную. Скоро зима. В нашем центре многие увлекаются. Ящика у вас, конечно, нет». «Какого ящика?» «Неважно, я дам». «Хорошо», — сказал Адмиралов. «А еще за грибами. Но это потом». «Хорошо», — повторил Адмиралов. «Андрей, мы одного возраста примерно. Давайте на «ты». «Только без брудершафта». «У нас правильная ориентация, Андрей». «Хороший коньяк». «А то». Чокнулись. «Можно вопрос?» — спросил Крачун. «Пожалуйста», — разрешил Адмиралов. «Не знаю, может, тебе не понравится, но я хочу поинтересоваться у тебя по поводу этого...» «Чего по поводу?» «Насчет обладания. Насколько важно для тебя, что оно эксклюзивное, персональное?» «В смысле?» «Ну, если бы я сказал, что мне бы тоже хотелось быть несколько ближе к ней, что бы ты на это ответил?» «Ближе — это к кому?» «Ну, к ней, к Франсуазе». «Позволь, но у нас разные позвоночники. У меня мой, у тебя твой. Как это ты себе представляешь? И потом она все-таки принадлежит мне, прошу не забывать. Это очень странное предложение, ты не находишь?» «Не так понят», — огорчился Крачун. «Речь не идет о физическом обладании». «Что-то у меня и мысли не было. Я говорю лишь о персональном знакомстве, чисто дружеском. Мне бы хотелось познакомиться ближе, стать другом не только твоим, но и Франсуазы, то есть вашим общим другом, если вы меня правильно понимаете. Это профессиональный интерес психотерапевта, не так ли? Да, я не скрою, это в известной степени профессиональный интерес психотерапевта. Я преимущественно никто иной, как психотерапевт. Даже когда смотрю телевизор или вот пью коньяк с приятным собеседником. Если мы подружимся, а я надеюсь, так и случится, то вам придется с этой моей особенностью как-то мириться. Хотя лучше ее вообще не замечать. Как я сам часто не замечаю, что я психотерапевт. Но это у меня уже в силу профессиональной привычки. Нельзя же все время себя ощущать психотерапевтом. На это никаких сил не хватит. Что вы скажете на этот счет? Мы на «ты», — сказал Адмиралов. Я имею в виду тебя и ее. И что касается профессионального интереса, да, я не буду ничего скрывать от тебя. Я бы хотел понять твои отношения с Франсуазой, познакомиться с ними поближе, если угодно исследовать. Я бы написал картину ваших очень тонких, насколько могу судить, отношений. Иными словами, выступил бы с докладом на конференции. На какой конференции? Не обязательно на конференции, но типа того, сообщение, статья, исключительно для узкого круга специалистов. В любом случае, с непременным соблюдением деликатности. Само собой, без указания твоего имени. Вместо имени была бы условная буква, например, К. Но так у нас принято в научной практике. Вы не должны опасаться. Мы оба опьянели, сказал Адмиралов. Или мне кажется так? Как вы на это смотрите? Спросил Крачун. Ее имя тоже ни при каких обстоятельствах. Конечно, конечно, дело не в имени. Дело в исключительности отношений.